18. Ты найдешь счастье тогда, когда прекратишь поиски. Досту. Утро я встретил у океана. Отпустил с поводка Марса, сел на перевернутую лодку, смотрел на воду. Штиль. Перед выходом из дома заглянул в бортовой журнал. Не бойся даже самого далекого горизонта. Почистил заснеженную палубу Озгюра и пошел на берег. Сегодня ни одна мысль не отзывается во мне вдохновением. Неужели не найду тебя? Неужели я обознался? Марс, подцепив рыбацкую сеть, рыча, носится с ней по берегу. Бас проплывающего на горизонте корабля, запах водорослей и ощущение неправдоподобного простора. Вода приветливо поблескивает на выглянувшем солнце. У океана глубокий взгляд. Кого-то он пугает, а мне видится дружеским. Океан превосходит все ожидания. Каким бы ты его ни представлял, он оказывается иным и никогда себя не повторяет. Марс бросает игрушку, спешит кому-то навстречу. Оборачиваюсь. Амир. Друг сворачивает с дороги с двумя бумажными пакетами в руках. Подумал, что если ты не в пекарне, то здесь. Держи, горячий круассан. Твой с малиновым джемом. Своим сырным я поделюсь с этим симпатягой. Не успевает Амир вытащить круассан, как пес, подпрыгнув, хватает его и уносит за лодку. Когда смотрю на океан, все мои переживания кажутся незначительными и временными. Амир садится на соседнюю лодку, снимает шапку, сжимает ее в правой руке. А еще океан как любовь. Надо обязательно нырнуть, чтобы почувствовать эту красоту. Прежним уже не выплывешь. Мы с женой как-то ездили на южный берег. Там у них бывает лето, можно искупаться. Дно — сокровищница, глаз не оторвать. Да, так и есть. Океан, как душа думающего человека, всегда волнуется. Либо на глубине, оставаясь невидимым, либо снаружи, выплескивая чувства. Марс, слопав угощение, подбегает, трется головой о мой ботинок. Это значит, вытри меня, я в крошках. Пес терпеть не может грязную морду. На такой случай у нас с Марией всегда в карманах салфетки. Между мной и Амиром пустое пространство. В нем вижу тебя, дочь. Ты тоже сидишь на перевернутой лодке. Пальто сливого цвета. Пояс развязался и одним концом подметает влажный песок. В твоих руках прозрачный пакетик с шоколадными трюфелями. Солнечные лучи ложатся на твое лицо. Ты жмуришься, чуть поднимаешь голову. Не пойми, откуда появляются стрекозы. Машут крыльями, издавая громкий стрекот, будто их поймали и держат в сомкнутых ладонях. Достаешь трюфель, протягиваешь мне. Спасибо, я еще круассан не доел. Поворачиваешься к Амиру, предлагаешь конфету ему. Увлеченный воспоминаниями о подводном мире, он не реагирует. Кладешь трюфель в рот, улыбаешься. На тонких пальцах шоколадные кляксы. Смотрю на тебя, и время со всем происходящим в нем отслаивается от нас, словно мы одновременно и здесь, и не здесь. Мы находим счастье в момент, когда прекращаем поиски. Скучаю, папа.